теперь в компьютере. Но она осталась той же незавидной судьбой. С отчаянием ухожу каждый раз с биржи, но не хочу, чтобы силы оставили меня. Именно в Чикаго прошел первый съезд безработных. Сейчас функционирует созданная им постоянная организация. Активисты ведут упорную борьбу за свои права. И это вселяет в меня уверенность. Будем бороться. Я упомянул о съезде безработных Америки. Это было действительно уникальное событие. Мне впервые довелось комментировать в газете или покрывать, как принято говорить у американских журналистов, такой форум в Соединенных Штатах Америки. Местом своей встречи безработные не случайно избрали Чикаго. В этом была заключена вся символика. Люди, лишенные в богатейшей капиталистической стране возможности трудиться и обеспечить себя и свои семьи, съехались в город, имеющий давние традиции рабочей солидарности трудящихся за свои права. Именно в Чикаго родилась традиция празднования дня 1 мая, получившая затем всемирное признание. Именно там, во втором по промышленному значению городе Соединенных Штатов, столице Среднего Запада, неоднократно прокатывались мощные волны забастовочного движения, бросившего открытый вызов монополиям. Он никак не походил на те шумные американские мероприятия, на которые обычно слетаются на современных лайнерах представители истеблишмента, занимающие лучшие номера в комфортабельных отелях и разъезжающие в охлажденных кондиционерами автомобилях. В Чикаго собрались люди с пустым карманом, но с твердой волей и принципиальными убеждениями. Встреча безработных была лишена эффектных американских аксессуаров. Она никак не походила и на традиционные рекламные шоу, хотя ее фактически замолчала большая американская пресса. Тем не менее, Чикагский форум бесспорно оставил глубокий след в хронике социальной борьбы сегодняшней Америки. Во-первых, впервые в истории Соединенных Штатов Америки произошла такая представительная встреча безработных. И главное, когда в стране насчитываются миллионы и миллионы людей, лишенных рабочих мест, итоги форума в Чикаго как никогда актуальны. Они показали, насколько широка была критика социально-экономической политики правительства Рейгана со стороны трудовой Америки. Участники съезда обвинили Белый дом в том, что рейгановская администрация, как никакая другая, урезала ассигнование на помощь безработным и пренебрегла интересами рядовых американцев. Против этой элиты, как и против самой системы монополий, против тех, кто ест золотой ложкой, и выступил первый в истории Соединенных Штатов Америки съезд безработных. Я говорил с видным профсоюзным деятелем Соединенных Штатов Америки и членом Организационного комитета съезда безработных Лампионом. Вот его выводы. Решить проблему безработицы невозможно в Соединенных Штатах Америки до тех пор, пока экономика находится в жестких тисках военно-промышленного комплекса. Мы не сможем добиться существенной перестройки в экономических приоритетах страны до тех пор, пока уровень военных расходов будет оставаться по-прежнему высоким. Наша страна остро нуждается в ядерном замораживании, вслед за которым должно последовать само разоружение. И еще один важный момент. Встреча безработных в Чикаго произошла в то время, когда в Соединенных Штатах, где всегда были резко очерчены классовые грани, наблюдалась особенно заметная поляризация сил. Был особенно широк разрыв между классом монополий, правительственными институтами и теми, кто остался за бортом общества равных возможностей. Шкала, отсчитывающая показатели бедности, безработицы, социальной несправедливости быстро ползла вверх, как и доходы правящего класса Соединенных Штатов Америки. Это было присуще времени Рейгана.